Глава 20. В начале следующего года, во время, когда цари обычно выступают в походы, Иоав во главе военного отряда разорил землю аммонитян, а потом осадил Равву. Давид в это время оставался в Иерусалиме. Иоав ворвался в Равву и уничтожил город. Давид захватил золотую корону с головы Милхома. Она весила талант, и в ней был драгоценный камень. Потом корону возложили на голову Давида. Иоав вынес из города очень богатую добычу. Жителей его он увел в плен, а сам город разрушил пилами, железными заступами и топорами. Итак, Давид поступил со всеми аммонитскими городами, после чего вместе со всем войском вернулся в Иерусалим. Потом было еще сражение с филистимлянами в Гезере. Тогда Сиббихай из Хуши убил Сиппая, потомка Рефаимов, и филистимляне были покорены. Было еще сражение с филистимлянами. Элханан, сын Яира, сразил Лахми, брата Голиафа из Гата, а древко копья Голиафа было как навой ткацкого станка. Было еще сражение в Гате. Там был воин огромного роста, а на руках и на ногах у него было по 6 пальцев, всего 24. Он тоже был из рода Рефаимов. Он насмехался над Израилем, и Иоанафан, сын Шимы, Давидова брата, убил его. Так все эти воины из рода Рефаимов, жившие в Гате, погибли от рук Давида и его людей.